Часть третья. Как продавать больше? Увеличиваем объем покупки. Урожайность с клиента. Один из главных показателей в сельском хозяйстве, позволяющий сравнить разные способы ведения хозяйства, урожайность с гектара. Два фермера на соседних полях сеют картофель, один собирает с гектара 170 центнеров, а другой 290 центнеров, значит, второй фермер ведет хозяйство лучше. В бизнесе используют несколько похожих показателей урожайности. Прибыль с квадратного метра торгового зала, прибыль с вложенного в рекламу рубля и тому подобное. Но сейчас я хочу обратить ваше внимание на другой показатель, а именно на урожайность с клиента, средний доход с покупателя за год. На мой взгляд, это едва ли не самый главный показатель. Научитесь увеличивать его, и вы поднимете прибыль бизнеса на десятки, а то и на сотни процентов. Так мой ученик Александр, мануальный терапевт и натуропат, освоил принципы увеличения урожайности с покупателя и меньше чем за год увеличил свой доход примерно в 4,5 раза. Если человек стал вашим покупателем, ваша следующая задача – сделать так, чтобы он покупал у вас как можно больше. Причем это больше раскладывается на три части. Первое. Чтобы покупатель каждый раз оставлял в кассе больше денег. Второе. Чтобы покупатель чаще возвращался к вам за покупками. Третье. Чтобы покупатель дольше возвращался к вам за покупками. Как этого добиться? Есть несколько простых и незатратных способов поднять урожайность с клиента. Некоторые из них вы сможете применить сразу, буквально сегодня же. Другие потребуют предварительной подготовки. Но все они доступны любому бизнесу, от киоска до супермаркета, от зубоврачебного кабинета до телефонной компании.